Глава 25. С папой встречательная. Проснулась я от того, что сынулька решил разбудить меня на свой любимый манер — залезть сверху. Вот поросенок. Проснувшись от его натужного сопения, перехватила его на полпути и, заливисто смеясь на пару, мы еще несколько минут повозились на диване, нападая друг на друга по очереди. Отсмеявшись, осмотрелась. Похоже, мой нянь самоудалился. Ох, смущает меня все это. Такой прямо сплошь положительный. Да не бывает такого. Хоть один таракан да должен быть. Какой у него? Неужели только то, что он считает меня новым воплощением своей Эммы? И во что бы то ни стало, хочет меня заполучить? Или есть что-то еще? Вот только как это выяснить, пока не стало поздно? Если на все мои выверты он лишь грустно качает головой, да и то не всегда. Вот задачка. И тянуть-то особо нельзя. Мне в любом случае рано или поздно придется обзавестись мужчиной. Лучше, конечно, поздно, но главное, чтобы не фатально. Да и того, кого захочу сама, а не того, который меня выиграет. А Эрик? Умный котяра, этого у него не отнять. Приручает и меня, и сынульку, да и Танюшка против него ничего не имеет. Пока, правда, думает, что он мой друг детства. Вот только мало этого, а проверять, насколько мы совместимы в остальном, я попросту не готова. Хотя и хочется. Очень. Но на ошибку права нет. Так, ладно, хватит мечтать о несбыточном. Пора лучше к завтрашнему дню подготовиться. Хоть я и понимаю, что прошлого не вернуть, да и сам Димка мне, в принципе, уже не интересен, но вот утереть нос ужас как хочется и показать ему, что он потерял. Интересно, сколько лет этой Ане? Ну, это так, к слову. А вот в чем я в действительности завтра пойду? Ну вот. Решив осмотреть свой гардероб, скривилась. Вечная женская проблема. Сколько бы вещей ни было, надеть нечего. И что? Сколько время? 5? Успею. Эрик, понимаешь, я что-то не подумала сразу, но мне просто нечего уже надеть. Все джинсы мне большие. Ты можешь сейчас? Да? «Ага, спасибо, мы быстро. Сына, гулять идем?» «Гуля?» «Да-да, зая, маме нужны штаны. Или, в общем, неважно, что найдем?» Профессионально быстро одев младшего и затянув ремень на своих джинсах потуже, спустилась вниз. Эрик нас уже ждал, причем не задавая вопросов, зачем мне новые джинсы в субботу вечером. Вот и хорошо, хотя он, наверное, и сам догадался. Он ведь догадливый кот, порой даже чересчур. Заехав в любимый джинсовый магазин, решила все-таки присмотреть себе какое-нибудь строгое платье. А что, женщина я или где? Вот и я о том же. Там уже фигура, тьфу-тьфу, уже позволяла. Хм, о, самое оно. Трикотажное серебристо-серое платье чуть выше колен и с длинным рукавом. Скроенное по косой, так что одно плечо открыто. Хорошо, что правое. Левым мне светить ну никак нельзя. А талию подчеркивал широкий пояс с большой круглой пряжкой. Отлично, строго и со вкусом. Да я в нем просто красотка. Ага, и скромница. Решив поинтересоваться мужским мнением, вышла из примерочной и подошла к терпеливо ожидающему меня Снежку, внимательно слушающему, что ему с умным видом втирает Тимошка. «Эрик, как тебе?» Дождавшись, когда мужчина поднимет голову, улыбнулась. «О да, Эрик!» Задумчиво рассматривающий меня уже несколько минут молчаливый Снежок заставил даже смутиться. Что не так? Я ведь даже не в любимых кроссовках, а на каблуках. Туфли стояли в примерочной специально для этого. Или слишком обтягивает. Ну что же ты молчишь-то? Эрик, что-то не так? Мне не идет? Нет. Нет. Словно очнувшись, мужчина отрицательно качнул головой, а я даже расстроилась. Нет, ты неправильно поняла. Тебе идет. Очень. Правда? Да. Спасибо. Только ты зачем так долго думал? Я аж извелась вся. Мужики. Сняв платье, тут же подобрала себе и джинсы, и новую черную футболку с неизменной кошкой. А джинсы я выбрала самые обычные, черные. Я ведь пока не знала, может, и еще на размер схудну. Так что это не последний вариант. А так, на повседневку. Расплатившись, все не могла стереть довольную улыбку с лица. Пускай и необходимая покупка, но так приятно иногда себя побаловать. Все так же улыбаясь, поблагодарила неизменно вежливого и терпеливого мужчину и, отчитавшись, что сегодня мы больше никуда из дома не выйдем, а завтра будем гулять с нашим блудным папочкой, разошлась и даже пожелала ему приятного вечера и сладких снов. Причем лишь по его озадаченному лицу поняв, что хватило лишка. «Ой, не бери в голову, просто у меня настроение хорошее, это я детям обычно желаю. Ну все, пока». Захлопнув дверь авто и взяв Тимошку за руку, развернулась и пошла домой, закусив губу и стараясь не рассмеяться. Его лицо, когда я сказала, что пожелала ему то же, что я желаю детям на ночь, это было нечто. И непонимание, и немного обиды, и разочарования. А нечего. Зайдя домой, все-таки хохотнула, не такой уж он и непрошибаемый. А ты молчи, хвостатая. Я ему сладкой жизни не обещала. Захотел экстрима, вот теперь пускай возится. Буквально через 20 минут вернулась и Танюшка. И пока мы ужинали, взахлеб рассказывала, как же клево они погуляли с Сашей. И в кино-то они сходили, и в парке были, и сладкую вату ели, причем одну на двоих, и в игровые автоматы потом зашли поиграть. В общем, свидание удалось. Прекрасно. Ну вот, зато у моей дочери с личной жизнью все прекрасно, не то что у ее хвостатой мамочки. Отправив малышню наверх, вымыла посуду и, подхватив также накормленное мохнатое солнце, отправилась к себе. Решать, что же я надену к платью. Серьги, кольца, цепочки. Нужно ведь с умом подобрать, так сказать, строгий минимум. Да чтобы к платью подошло. Да и чтобы не выглядеть уж откровенно наряженной. Ладно, тонкая цепочка, кольцо с маленьким брюликом, как раз недавно подаренное. Похоже, как раз в качестве откупного. И аккуратные сережки-гвоздики. Как раз тот самый строгий минимум. Отлично. А теперь в ванну и релакс. Воскресенье прошло просто на ура. Димка, позвонивший за полчаса и предупредивший, что погуляет с нами до вечера, при виде меня смутился и отвел глаза. Зато потом просто не знал, какой же комплимент мне сказать. Да я и сама себе нравилась. Проведя перед зеркалом раза в два больше обычного, призналась сама себе, так я выглядела лет 5 назад. А вот после рождения малыша я себя попросту забросила. А зато теперь сияющие лукавством, чуть подведенные глаза, здоровый нежный румянец, розовый блеск на губах. И я самая привлекательная и очаровательная. А уж серое платье, так удачно подчеркивающее вновь появившуюся талию, да утянутые в капрон также постройневшие ножки — заставили нашего папу нервно сглотнуть и задуматься. А вот нет. Уходя, уходи. Пока малышня бесилась в игровой комнате, мы сидели в кафе рядом. Заведя разговор о разводе, довольно кивнула, узнав, что документы он уже все подал, и через пару недель у меня на руках будет официальная бумага, а в паспорте штамп о разводе. В свою очередь, обрадовала, что почти все его вещи я собрала, Осталось их лишь разложить по сумкам, да самому ему решить, будет ли он брать что-то кроме одежды. Книги, диски, фотографии, остальные мелочи. Пообещав подумать, Димка накрыл мою ладонь своей и задумчиво посмотрел мне прямо в глаза. «Лера, ты... Может, мы оставим сегодня детей твоей матери, а сами вечером сходим в ресторан? И я скучал по вам». Немного нахмурившись и как будто от неловкости поджав губы, продолжил, с надеждой вновь посмотрев прямо в глаза. «Ты сегодня такая женственная и загадочная. Я словно на 10 лет назад вернулся. Помнишь, как мы познакомились?» «Да, Дим, я все помню». Немного грустно улыбнулась, но все же забрала свою руку. «И, Дима, прости, но я не могу. Я не смогу с тобой пойти. Сейчас я притворяюсь ради детей. Но я просто не смогу». «Ох, Лерочка, прости меня, родная, прости». Внутренне поморщившись от его такого ненавистного «Лерочка», внешне же лишь отвела глаза. «Поздно же ты опомнился, дорогой, поздно». «Ничего, все нормально. Пойдем, детей уже пора забирать, да и мультик сейчас начнется». Выудив упирающуюся малышню из игровой, мы отправились в кинотеатр, расположенный тут же, только на 3-м этаже. Вообще удобно, можно весь день в этом центре провести. И несколько кафе на любой вкус, и игровые комнаты, и пара кинотеатров, и игровые автоматы, не говоря уже о многочисленных бутиках, со всем, чем только можно. В общем, рай для бездельника и шопоголика. После мультфильма, с удовольствием просмотренного в модном 3D-формате, мы немного прогулялись по парку, а затем поужинали в тихом кафе. Довезя нас до дома, Дима поднялся с нами, решив забрать кое-что из вещей сегодня, малышне же объяснив, что уже вечером у него самолет, но он обязательно вернется к следующим выходным, и мы снова куда-нибудь сходим. Немного поконючив, но успокоившись мороженым, детки тут же убежали к себе, домучивать любимый PlayStation. Я же, сняв обувь, поморщилась. Ноги, снова уставшие от каблука, неприятно ныли, и даже пресловутая чудесная регенерация оборотней не помогала. Эх, ладно, выпроводим нашего заблудшего папулю и перед сном в ванну отмокать. Помогая складывать вещи в сумку, внутренне улыбалась. Как-то глупо это выглядело, словно я ему приданое собирала. Ага, причем чуть ли не пинками к любовнице выпроваживая. А он еще имел наглость сопротивляться. Договорившись, что мы созвонимся на днях, и он заберет остальные вещи с утра, пока детей не будет, мы наконец-то распрощались, и я позволила себе выдохнуть. Фуф, как же все-таки тяжко притворяться. Переодевшись в любимую домашнюю одежду и подогрев остатки приготовленной снежком рыбы, выложила ее на тарелку и отправилась в зал отдыхать от мужа и детей. «Где там мои любимые мальчики Фины?» А в понедельник я попала в ад. Хотя утро началось как обычно. Встала сама, подняла шпану, вместе с Эриком развезли их в школу и садик. А потом... О, забыла, я еще позавтракала спокойно. Да, Снежок порекомендовал мне взять с собой спортивную одежду да пару полотенец. Мы ведь сегодня должны были пойти в спортзал. А вот там уже действительно начался ад. Этот непрошибаемо спокойный кот решил, что обычных тренировок мне мало, а вот с нагрузками будет самое оно, о чем и сообщил, подводя меня к тренажерам. Я-то, в принципе, сложностей и нагрузок никогда не боялась, но то, что он заставлял меня делать... Была бы я до сих пор обычным человеком, откинула бы ласты уже через 1.5 часа. А так ничего. Третий час уже занимаемся. Вся футболка мокрая, не говоря уже о шортах. Но я еще жива. И зла. Не на Эрика. Нет, на себя. Это же надо было себя запустить до такой степени, что после получаса бега на беговой дорожке я дышу как астматик. С прессом дела обстояли еще хуже. Его попросту не было. Единственное, что в руках силы было достаточно. Все же ношение карапуза на руках почти 2,5 года оказалось неплохой подготовкой. А вот в остальном — полный швах. Так что рычим, шипим, но, сжав зубы, занимаемся. А стимул у меня достойнейший — свобода. Так что можно и потерпеть. Да и тренер мне достался отличный. Не жалеет, но и не третирует сверх меры, прекрасно чувствуя предел моих нынешних возможностей. Все, молодец, вставай. Теперь на беговую дорожку и легкой трусцой, чтобы остыть понемногу. Ого! Соскребя себя с тренажера, я побрела на дорожку, по пути цапнув полотенце и вытирая обильный пот. Ох! И ароматная же я. Хорошо, что кроме нас нет никого. Снежка я почти не стеснялась. Единственное, что было немного стыдно, за свои жалкие потуги с прессом. Да отжиманиями на руках. А так ничего. Он мне, можно сказать, уже почти родной нянь. Хорошо, иди в душ и одевайся. Поедем обедать, да в массажный салон. М? Обедать — это хорошо. Но вот в салон зачем? Если тебе не размять мышцы, то к вечеру ты свалишься от судорог. Слишком большая нагрузка для неподготовленного тела. Не спорь. Да я и не спорю. Так спрашиваю просто. Пожав плечами, отправилась в душ, уже сейчас чувствуя, как начали подрагивать руки и подкашиваться ноги. Похоже, Снежок знает, что говорит. Ну что ж, я себе не враг. Побуду послушной девочкой. Млея под руками опытного массажиста, я просто не могла удержаться от стонов удовольствия. Мужчина же, которому меня доверил Эрик, только посмеивался над моими блаженными постанованиями. Да безостановочно разминал мое безвольное тело. А оно почти таким и было. Пока мы доехали до кафе, пока пообедали, причем не очень плотно, пока до салона доехали, внутрь я заходила уже на полусогнутых ногах, цепляясь за Эрика и идя практически на одной гордости. А вот теперь я в раю. Чувствую себя облачком, из которого опытный скульптор лепит что-то бесподобное. Или бесоподобное. Ой, да ладно. Артём, заканчиваешь? Ну вот, приоткрыв один глаз, скосила его на Снежка, маячившего в дверях. Ну еще чуток, ну пожалуйста. Я не хочу к этому извергу. Да, Эрик, еще пару минут, и твоя дама будет как новенькая. Довольный голос весельчака-массажиста заставил нахмуриться. Это когда это я успела стать его дамой? Вот и все, одевайтесь. Да, спасибо. Вспоминая, какие из отростков моего амебообразного тела являлись ногами, я сползла с кушетки и отправилась за ширму одеваться. Мужчины тактично вышли, о чем-то дружески переговариваясь. А ведь я уже поняла, что Артем тоже оборотень. Кто бы мог подумать? Правда, он медведь и низший, но все равно. Что не новый знакомый, то оборотень. Вот и с Эриком они, похоже, что давно знакомы, иначе ни за что бы мне не попасть к нему. Салон весьма престижный, да я и на себе прочувствовала, насколько он великолепный мастер. Так что пока Эрик со мной нянчится, необходимо пользоваться всеми его связями, да и не упускать возможности знакомиться с обществом иных и заводить свои. Думаю, мне это понадобится в самом ближайшем будущем.